большой дом. Сосед напротив отстроил огромный дом в 3 этажа. Моя супруга по-тихому завидует, но напрямую не говорит. Старается выглядеть возвышенно. Каждому свое объясняет, а кому-то и путь светлый. Оправдывает скромность. Я не спорю, поддакиваю. У него, говорю, все сознание в бетон цементированное. Душа внутри комнат заточена, и среди 3 этажей несчастная мечется. А еще больше распалившись, добавляю уже мечтательно, а моя душа шире. Она вся снаружи, и все пространство под небом ликующе одна занимает.